Глава 11. После ужина хотелось пройтись. «Слав, смотри, какая погода. Первый снег в этом году. Давай погуляем». «А давай. Знаешь, я не помню, когда просто так вот гулял». Снег шел большими пушистыми хлопьями. Завтра это уже будут лужи и грязь под ногами, а сегодня пока еще белый и пушистый, сказочный. «Поехали», — вдруг выпалил он. «Что? Куда? А погулять?» «Так и поехали, не здесь же гулять. Поехали хотя бы в парк», — рассмеялся он, увидев выражение моего лица. «Точно, у нас же есть парк в городе». Мы гуляли по парку, взявшись за руки. Боже, как же давно не было в моей жизни таких вот простых прогулок. Даже говорить ничего не хотелось. Хотелось просто идти, дыша полной грудью и держаться за эту большую горячую руку. Мы уже прошли почти весь парк по кругу и остановились у входа. Здесь был фонтан. Летом его включали, и ребятня разного возраста с удовольствием плескалась в нем. Осталось преодолеть небольшую площадку до выхода из парка. Там на парковке стоял автомобиль. «Вик, подожди. Я обещал ответить на твой вопрос. Хочу это сделать здесь, у фонтана». Он помолчал. Потом, выпустив мою руку, нагнулся к бортику фонтана и собрал ладонью лежавший на нем первый снег. Он слепил пальцами первый снежок, еще маленький и мокрый. Тот тут же начал таять в его руке, а он, сжав его в кулак, просто смотрел на эти капли, которые только что были пушистым снежком. Я смотрела за его пальцами, затем, как капают капли, и молчала. Ее звали Карина. Она вся была похожа на солнышко. Такая же рыжая и смеющаяся. Маленькая рыжая бестия с голубыми глазами. Мы влюбились в Карину оба. И я, и брат. Так и гуляли втроем. Она всегда держала нас обоих на одинаковом расстоянии. У меня с девушками никогда не было проблем. Да чего уж там. У меня всегда отбоя от девушек не было. Помнишь, я говорил, что мы с братом часто подменяли друг друга и что всегда это срабатывало только один раз? Я молча кивнула, а он продолжил. Дальше не срабатывало, потому что мы при своей внешней схожести очень разные. И подмена у нас срабатывала только если девушка видела нас не рядом. Ярик, он совсем другой. Он и по рождению второй, и по всему остальному тоже. Я учился легко, играючи. Мог уроки в коридоре на коленке сделать и получить свою 5. Ярику нужен был письменный стол, тишина и спокойствие. Свою 5 он тоже получал. Всегда. Но только приложив усилия. С девушками у него тоже было непросто. Они всегда приходили к нему плакаться в жилетку после меня. Пару раз он даже с кем-то пробовал встречаться, но потом понимал, что они в нем замену мне ищут, и разрывал с ними отношения. За нами даже закрепилась слава сердцеедов. Хотя второй никогда сердцеедом не был. Скорее уж это ему сердце рвали все эти мои бывшие. В Карину невозможно было не влюбиться. Только мне казалось, что все это несерьезно, что у меня еще все будет. Мы тогда только защитили дипломы. Ярику светила ординатура, мне поездка во Францию на стажировку. Но сначала было лето, дача и солнце. Даже 2 солнца. Одно из них носило имя Карина. Так мы и гуляли втроем. А потом, когда я сказал, что уже купил билеты, она вдруг пришла ко мне сама. Ночью. И также утром ушла, пока все спали. Потом днем она, как обычно, никак меня не выделяла. Ни меня, ни брата. Со мной такое было впервые. Она приходила каждую ночь. Не задавала вопросов и не ждала, что я ей пообещаю не улетать. Всю неделю до моего отъезда днем мы были втроем, а ночью она приходила ко мне. Через неделю я улетел. И только там, во Франции, я понял, что влюбился. Что не могу без нее. Устраивался там и строил планы, что вот сейчас заселюсь, вот сейчас устроюсь и позвоню ей, позову, чтобы она прилетела. А через месяц, когда я наконец ей позвонил, она не ответила и не перезвонила. Мама мне сказала, что Карина и Ярик подали заявление в ЗАГС, и через неделю у них свадьба. Только самой свадьбы не будет, потому что они хотят только расписаться и улететь на Мальдивы. И чтобы я не прилетал, не мешал брату строить свое счастье. Я тогда пил неделю. Как со стажировки не вылетел, непонятно. А потом Ярик и Карина прилетели с Мальдив, и через месяц она попала в больницу. Беременность спровоцировала рак. Они выбрали рождение ребенка. Он замолчал. И как будто только сейчас, заметив, что снежок растаял у него в руке, разжал уже пустой кулак. Она родила здоровую дочку. Роды вызвали на месяц раньше, думали, что успеют вылечить и Карину. Не успели. Год они боролись с ее болезнью. А потом она умерла. Ночью, пока все спали. Ночь — это было ее время. Время, когда только она решала, как и с кем ей быть. Слав, спасибо, что рассказал. Знаешь, я бы тоже выбрала рождение ребенка. Я все 10 лет замужества пыталась забеременеть. Точнее, я и беременела, только выносить не получалось. Я аккуратно взяла его за руку, ту самую, в которой растаял снежок. Она была мокрая и холодная от растаявшего снега. Поэтому я взяла его руку двумя руками и, поднеся ее к губам, подышала, согревая своим дыханием. Я стояла и дышала на нее, пока она не стала согреваться. Он тихо рассмеялся. «Вика, ты невозможная женщина. Это я должен тебе руки дыханием согревать». Целовались мы долго и никак не могли оторваться друг от друга. Как же мне нравился его запах. А Вячеслав, оторвавшись наконец от моих губ, вдруг шепнул. «У тебя потрясающие духи. Так бы и дышал ими». В ответ на это я только рассмеялась. Хотела сделать комплимент твоей туалетной воде, но ты меня опередил. После прогулки по парку Слава отвез меня домой, и мы опять долго целовались у моего подъезда. Как же он хорошо целуется. «Слав, у меня завтра губы будут опухшими», — рассмеялась я. «О да, для меня это будет то еще испытание». «Хорошо, что завтра не будет летучки», — усмехнулся он и продолжил покрывать мое лицо мелкими поцелуями. «Боже, Вика, как же ты приятно пахнешь. Кажется, я нашел источник запаха». И он начал спускаться на шею. Я почувствовала, как его пальцы, лежащие у меня на затылке, скользнули ниже, и он начал отодвигать ворот. Источник запаха он нашел. А еще он нашел синяки, которые я от него спрятала. Поэтому я от него отстранилась со словами: «Слав, не надо». «Тебе не нравится, как я целуюсь?» «Слав, очень нравится, но ниже не надо. Пока». Он отстранился и внимательно на меня посмотрел. Пусть уж лучше думает что угодно. Хоть то, что я тут ломаюсь, изображая из себя кисейную барышню, лишь бы не увидел страшной отметины от пальцев мужа. Хорошо. И он выпустил меня из своих объятий. А мне тут же стало их не хватать. Но я отступила на шаг. Слав, спасибо за сегодняшний вечер. Это тебе, Вик, спасибо. Давно я вот так просто не гулял. И спасибо за то, что выслушала. Дома, поставив розу в вазу, я постояла, глядя на нее с глупой улыбкой. А потом, вздохнув, пошла спать, решив, что правы были наши предки, когда говорили, что утро вечера мудренее. На работе мы с Вячеславом, не сговариваясь, обращались друг к другу на «вы». Из всего коллектива он меня никак не выделял. Меня это очень даже устраивало. Лишние разговоры мне были не нужны. То, что он мне очень нравился, да чего уж там, я в него влюбилась, это я поняла в тот же вечер. Для меня это было странно. Странно, потому что я считала себя достаточно трезвомыслящей особой. До замужества у меня был всего один серьезный роман. Мы тогда с моим избранником даже заявление в ЗАГС подали, но через неделю после этого поругались. Смешно сказать, но я не помню из-за чего. Да, собственно, какая теперь разница? Странно, потому что он мой шеф, я его подчиненная. Романы у нас на работе не запрещены, но как, скажите, можно всерьез относиться к служебным романам? А если мы с ним не будем вместе? Как нам после расставания работать вместе? Хватит того, что я уже и так работаю на одном предприятии со своим первым будущим бывшим мужем. Но с Сергеем в этом отношении проще, с ним мы на работе вообще не пересекаемся. В обед от Славы прилетело сообщение на телефон. «Пообедаем вместе?» Естественно, я отправила «да». «Вик, как ты относишься к семейным обедам?» «Это смотря с кем и в какой семье обед», — рассмеялась я. «Хочешь напроситься к моим в деревню?» «Нет. Хочу пригласить тебя к своим». Вилку с куском котлеты я до рта не донесла. «Ничего себе он мне тут устраивает!» «Слав, а ты не торопишься меня с родителями знакомить?» Осторожно задала я вопрос. «Я ведь еще замужняя дама, помнишь?» «Нет. Во-первых, не тороплюсь. Во-вторых, ты как только подала заявление на развод, так и кольцо сразу сняла. А это говорит о том, что сама себя ты уже не считаешь замужней». «Вот ведь глазастый, заметил», — усмехнулась я. «Слав, давай уж настоящую причину говори. Теперь дошла очередь и до тебя? Тебе тоже нашли невесту?» Потому как теперь он не донес вилку с куском мяса до рта, я поняла, что угадала. «Вик, ну ты даешь. Ты опасная женщина», — рассмеялся он. «Хорошо. Да, есть еще и в-третьих. Родители и мне нашли невесту, а на мои слова, что у меня уже есть невеста, потребовали предъявить». «О как! То есть я пойду в дом твоих родителей уже сразу в статусе твоей невесты?» «Тебя этот статус пугает?» «Слав, мы совсем не знаем друг друга. У нас с тобой сейчас пока что статус все странно». «Ты так считаешь?» «А ты нет, что ли? Ты мой начальник, я пока еще не разведена. Хотя если тебе просто нужно, чтобы родители оставили свои попытки тебя женить, то я согласна тебе помочь. В конце концов, помог же ты тогда мне на трассе. Кстати, многие даже не пытались остановиться. Так что мой ответ – да, я согласна». «Если тебе будет от этого легче, то твоя подруга с моим братом тоже приглашены на обед». «Да? Ну так это же все упрощает, душа моя», — улыбнулась я. «Вот спроси меня кто-нибудь, что меня разозлило, я бы и сама не ответила на этот вопрос. Мне нравился этот мужчина. Я уже даже сама себе призналась, что не просто нравился. А теперь выясняется, что я ему в виде ширмы нужна. Нет, у нас с ним точно статус, все очень странно». Он все-таки донес до рта свой кусок мяса и сейчас, тщательно его пережевывая, рассматривал меня. Ох, что-то мне даже душно стало под этим его пристальным взглядом. Пила воду и поправляла шарфик на шее я одновременно, совсем забыв о том, что шарф должен быть неприкасаем. Расслабилась? Получите и распишитесь. Стоило мне только поставить стакан на стол, как я буквально налетела на его взгляд. «Покажи». Сказано это было тихо, но таким тоном обычно говорят собаки сидеть. «Нет», — также спокойно ответила я и попыталась перевести тему. «Когда, говоришь, у нас семейный обед с твоими родственниками?» «Хочешь, чтобы я сейчас на глазах у всех, кто сейчас обедает, встал и начал к тебе приставать, развязывая шарфик на твоей изящной шейке? А в их глазах это именно так и будет выглядеть. Видя, что я продолжаю обедать и не собираюсь демонстрировать ему свои прелести в виде синяков, он отложил столовые приборы и начал вставать. «С ума сошел!» — зашипела я на него. «Слав, да это просто синяки, все те же!» «У тебя есть два варианта. Либо ты сама показываешь, либо я встаю и снимаю твой шарф». Я молча оттянула одним пальцем шарфик с одной стороны, потом также молча его поправила. «Доволен?» «Сволочь!» Увидев мой взгляд, он бросил. «Не ты, конечно же. Муж твой. Ты сегодня же едешь со мной в полицию и пишешь на него заявление». «Нет. Слав, позволь мне самой решать, как мне общаться с моим пока еще мужем. Напоминаю, что официально он мой муж, а ты пока еще в статусе «все странно». И да, я отдаю себе отчет, что со стороны это выглядит, будто я его защищаю. Но это не так». Он сверлил меня взглядом. «Слав, правда не защищаю. И решение своего о разводе не поменяю», — сказала я уже более спокойно. «А заявление не хочу писать, потому что хочу, чтобы просто быстрее прошел месяц, и нам просто поставили штампы о разводе в наших с ним паспортах». «Хорошо. Я тебя услышал. Извини, больше не буду поднимать эту тему. Так когда ужин в тесном семейном кругу?» «В субботу. Не ужин. Обед. В 2 часа пополудни. Я заеду за тобой». «Ой, так это уже послезавтра же?» «Да. У тебя были планы?» «У меня нет. Муж должен вещи свои забрать». «И что, сам не сможет? Ты должна сложить?» Зло усмехнулся он. «Хотелось бы присутствовать, конечно. Вдруг носок свой забудет или свой новый аромат в стиле а-ля ёлка в зимнем лесу, не мной подаренный. А, нет, коврик из ванной комнаты. Он же сам его покупал, как он мне любезно напомнил». Он расхохотался, а я продолжила. «Не хочу давать ему повод возвращаться за забытой вещью». «Нет, Вик, ты точно не такая, как все». «На том и стоим», — улыбнулась я.